квадратурах. Изучите векторный анализ и тензорную алгебру, то есть умение оперировать с тензорными индексами. Главную роль при этом изучении должен играть не учебник, а задачник, какой не очень существенно, лишь бы в нем было достаточно много задач. После этого позвоните мне по телефону В2-1886, лучше всего от 9:30 до 10:30 утра, когда я почти всегда дома, но можно в любое другое время, и приходите ко мне. Я проэкзаменую вас и дам вам программу для дальнейшего обучения. Если вы сдадите мне всю эту программу, на что в зависимости от ваших знаний и усердия вам понадобится 1-2-3 года, то я буду считать, что вы вполне подготовлены для научной деятельности и постараюсь помочь вам, если вы захотите устроиться в этом направлении. Вот и все. С пожеланиями счастливого Нового года. Ваш Л.Д. Ландау, 31 декабря 1957 год. Глубоко уважаемый Лев Давидович, во-первых, поздравляю вас с днем рождения и желаю вам счастья, здоровья и новых больших успехов в работе. Во-вторых, у меня к вам большая просьба. Через неделю я уезжаю из Москвы и буду бесконечно благодарен вам, если вы найдете время дать мне несколько советов о том, что и как я должен изучить для того, чтобы стать физиком-теоретиком, и в том, стоит ли мне к этому стремиться. Несколько слов, которые я прошу вас рассматривать как исповедь, о моих индивидуальных особенностях. Знания мои соответствуют примерно 3 курсам мехмата МГУ, но мне уже 25 лет, и я рабочий. Физико-математические способности, как мне кажется, у меня есть. Они значительно притупились из-за работы над проблемами, успешно решать которые я не мог из-за отсутствия необходимых знаний. Я очень плохо усваиваю иностранные языки, ни на одном не могу читать свободно. Теоретическую физику я усваиваю медленно и плохо. И у меня совсем падает настроение, когда я вижу, что автор не уверен в том, что пишет, просто подгоняет под ответ. Может быть, мне лучше начинать не с учебников Компанейца, Шпольского или Фока, а, положим, с Гейзенберга? Я более или менее успешно работал, например, в области физической химии. Но меня интересует самое главное – теоретическая физика. То, почему мир именно такой, каков он есть? Целью моей жизни было стать физиком-теоретиком. Но я чувствую, что способности у меня падают. За свои 25 лет я успел усвоить страшно мало. Квантовая механика, современная физика лезут в меня плохо. Выдающихся математических способностей у меня никогда не было. У меня есть несколько сочинений в области геометрии, теории вероятностей и дифференциальных уравнений. Но они, по мнению некоторых профессоров МГУ, достойный 18 века или современного учителя средней школы. Элементарщина. Может быть, физиком мне не стать, а следует убежать навсегда в какой-нибудь джаз-казган от библиотек, университета и друзей, постараться создать хорошие условия своей матери, стать хорошим слесарем, постараться сделать сына и уже из сына физика-теоретика. Лев Давидович, я знаю, как дорого стоит ваше время, и буду считать высокой честью для себя, если вы мне ответите. Это крайне маловероятно, но если случится, что я смогу быть чем-либо полезен вам и вашим друзьям, я сделаю для вас все, что смогу. С уважением и приветом, Сергей Л. 20.01.58 год. Уважаемый товарищ Л, спасибо за поздравления. Постараюсь ответить на ваши вопросы.